Мельчит — человек, умудренный опытом. Он знает, что единственный способ обращения с разгневанной дамой средних лет — это выслушать ее до конца. Когда она выскажет все, что хотела сказать, появится хотя бы небольшая вероятность, что она услышит и то, что вы ей скажете. Речь миссис Прайс Ридли снова полилась неудержимым потоком. «Как можно допускать подобное хулиганство? Его надо пресекать! Звонить даме домой и оскорблять ее, да! Оскорблять! Я не привыкла терпеть такие оскорбления! После войны нравственность так упала! Все распустились! Аморальность! Говорят, что попало, носят, что попало!» «Согласен», — поспешно вернул полковник Мельчит. «Расскажите, что именно произошло?» Миссис Прайс Ридли сделала глубокий вдох и снова заговорила. «Мне позвонили». «Когда?» «Вчера днем, точнее, ближе к вечеру, около половины седьмого. Я подошла к телефону, ни о чем не подозревая, и на меня тут же посыпались грязные оскорбления, угрозы». «А в каких словах это выражалось?» Миссис Прайс Ридли слегка порозовела. «Я отказываюсь их повторять». «В нецензурных выражениях», — сообщил констебль, слегка приглушая свой ракочущий бас. «Вы услышали площадную брань?» «Смотря что называть площадной бранью». «А вы поняли, о чем идет речь?» — спросил я. «Разумеется, поняла». «Значит, никакой грубой брани не было?» — сказал я. Миссис Прайс Ридли подозрительно взглянула на меня. Утонченная леди, естественно, не может быть знакома с грубой бранью, — пояснил я. «Да нет, никаких дурных слов не было», — сказала миссис Прайс Ридли. «Вначале я даже попалась на удочку, приняла это за обычный разговор, потом это лицо перешло к личным оскорблениям». «Оскорблениям?» «Да, это были ужасные оскорбления. Я так перепугалась». «Угрожали вам, да?» «Да, а я не привыкла, чтобы мне угрожали». «А чем они вам угрожали? Речь шла о телесных повреждениях?» «Этого бы я не сказала»,